твои сильные, ты защити слабого. Мысли твои верные, ты научи глупого. Глаза твои, твоя душа добрая и чистая, дари ее тому, кому больно одному. Твори добро на всей земле, твори добро другим во благо. Не за красивое спасибо услышавшего тебя рядом. Твори добро на всей земле, твори добро другим во благо. Не за красивое спасибо услышавшего тебя рядом. Я долечу до неба, я накричусь до света, я расскажу все до меня до светла. Я долечу до неба, я накричусь до света, я расскажу все до меня до светла. Твори добро на всей земле, твори добро другим во благо. Не за красивое спасибо услышавшего тебя рядом. Твори добро на всей земле, твори добро другим во благо. Не за красивое спасибо услышавшего тебя рядом. Добро другим во благо, не за красивое спасибо услышавшего тебя рядом, рядом, рядом. Твори добро на всей земле, твори добро другим во благо, не за красивое спасибо услышавшего тебя рядом. Твори добро на всей земле, твори добро другим во благо. Не за красивое спасибо услышавшего тебя рядом. Твори добро на всей земле, твори добро другим во благо. Не за красивое спасибо услышавшего тебя рядом.